Глава десятая. «Мог, Алина, и сделал», — спокойно ответил я. «Всегда делаю, когда имею дело с такими, как ты. Называй это профессиональной паранойей». Я, на все еще прижимая салфетку к шее, смотрела то на меня, то на Борисову, и в ее глазах медленно разгоралось понимание. Шок сменялся праведным гневом. В этот момент дверь ординаторской распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. На пороге стоял дежурный администратор, бледный, взъерошенный мужчина средних лет. За его спиной маячили два охранника больницы, крепкие мужики в форме. «Что здесь происходит?» — спросил администратор, обводя взглядом странную сцену. Меня, стоящего в центре, перепуганную медсестру с окровавленной салфеткой на шее и Алину Борисову, застывшую, как соляной столб. «Покушение на убийство», ровным тоном сообщил я, кивнув на Борисову. Госпожа лекарь Борисова пыталась ввести своей коллеге сильнодействующий нейротоксин. У меня есть полная видеозапись ее признания. Прошу задержать ее до прибытия следователей из гильдии и изолировать. Она может быть опасна. Слова «покушение на убийство» и «следователи гильдии» подействовали на них как удар дефибриллятора. Сонливость мгновенно улетучилась. «Взять ее!» — скомандовал администратор, и охранники, не церемонясь, ворвались в помещение. Первый, коренастый детина с бритой головой, схватил Борисову за правую руку, второй, повыше и пожилистее, за левую. Но девушка оказалась на удивление сильной. В ней словно проснулся дикий зверь. Она извивалась, как змея, брыкалась, пытаясь укусить державшего ее охранника за руку. «Да стой же ты, дура!» прорычал бритоголовый, пытаясь заломить ей руку за спину. Борисова вывернулась каким-то немыслимым, противоестественным образом и, изловчившись, с силой ударила его локтем в солнечное сплетение. Охранник охнул и на секунду ослабил хватку. Этого хватило. Она почти вырвалась, сделав отчаянный рывок к двери. «Ну уж нет, милочка!» — прошипел Гфырк. «Хватит с нас твоих фокусов!» Я увидел, как воздух перед Борисовой едва заметно дрогнул, словно от раскаленного асфальта. Да, это был Фырк. В следующее мгновение она согнулась пополам, хватаясь за грудь, как будто получила удар невидимым кулаком. Дыхание со свистом вырвалось из ее легких. Не упустить момент. Я шагнул вперед и положил ей руку на плечо, активируя свою усиленную после ритуала целительскую силу. Только не для лечения, для усыпления. Поток успокаивающей энергии хлынул через мою ладонь, окутывая ее взбудораженную нервную систему, как теплый компресс. «Спи», — тихо произнес я. Борьба прекратилась. Борисова обмякла в руках ошарашенных охранников, ее взгляд стал пустым и безвольным. «Вот это да!» — присвистнул бритоголовый, потирая ушибленное солнечное сплетение. «Как вы это сделали, господин лекарь?» «Профессиональный секрет», — сухо ответил я. Внутренне отметил, что применил ровно столько силы, сколько было необходимо. Чистый, точный нейропаралитический импульс. Хирургическая работа даже без скальпеля. «Уведите ее в изолятор и держите под усиленным наблюдением. Она опасна». «Хе! Профессиональный секрет!» Раздалось у меня в голове. Раздался у меня в голове довольный голос Фырка. «Хорошо, — сказал. Пусть теперь думают, что ты владеешь секретным усыпляющим ударом пять пальцев спящего дракона». Охранники, все еще с опаской поглядывая на меня, закивали и потащили бессознательное тело Борисовой к выходу. Когда за ними закрылась дверь и в ординаторской воцарилась относительная тишина, я повернулся к Яне. Медсестра сидела на полу, прислонившись спиной к стене. Ее мелко трясло, как в лихорадке. Взгляд был странным, смесь шока, безмерной благодарности и еще чего-то, что я не сразу смог определить. Благоговейного трепета, наверное, почти страха. «Яна, как ты?» Я присел рядом с ней на корточки, профессионально нащупывая пульс на ее запястье. Частый, нитевидный, классическая реакция на острый стресс. «Я в порядке», — выдавила она сквозь стучащие зубы. «Спасибо, Илья Григорьевич. Если бы не вы...» Она замолчала, явно хотела что-то добавить, но передумала. просто смотрела на меня этим странным новым взглядом, будто видела впервые. Не лекаря, не коллегу, а кого-то другого. Странный взгляд, не просто благодарность. Похоже на то, как смотрят на фокусника, который только что вытащил кролика из шляпы. Она увидела нечто, выходящее за рамки ее понимания. «Ого, двуногий!» — хихикнул Ферк. «А любовь-то продолжается. Скоро будешь твою личную секту основывать свидетели святого Разумовского». «Тебя нужно успокоить», — сказал я, уже протягивая руку к ее плечу. «Могу применить ту же технику, что и с Борисовой. Мягко, разумеется». Яна нервно хихикнула и инстинктивно отстранилась от моей руки, словно боясь обжечься. «Нет-нет, спасибо, я лучше чаем. Обычным, с валерьянкой, без всяких там техник». «Ну, как скажешь». Я посадил ее на диван, чувствуя, что она старается избегать моего прикосновения. Боится. Не меня, а того, что я могу. Надо бы запомнить. Это может стать проблемой. «У нас в ординаторской есть запасы успокоительного чая. Сейчас налью». Не прошло и 10 минут, как в отделении началась настоящая суматоха. Первыми прибыли полицейские. Двое в форме, один в штатском, видимо, следователь. Действовали они профессионально, но с той долей безразличия, которая свойственна людям, для которых чужая трагедия — ежедневная рутина. Они сразу же принялись опрашивать свидетелей, которыми были только я и Яна. Фотографировать место происшествия, аккуратно упаковывать в пластиковый контейнер шприц с остатками яда. «Ну вот, началось!» — с тоской протянул Фырк. «Бумажки, протоколы, вопросы, допросы, вопросы. Ой, скукотища, скукотища. Вот сейчас будут 3 часа выяснять то, что и так всем ясно». Следователь, представившийся лейтенантом Вороновым, задавал вопросы коротко и по существу. Я отвечал также мысленно, выстраивая официальную версию событий, которая выглядела бы убедительно и не вызывала лишних вопросов. Как Борисова потеряла сознание? Яростно сопротивлялась и в ходе борьбы потеряла равновесие, ударилась головой. Стресс, индуцированный обморок. Медицинский безупречно. Лжи, по сути, нет. Лишь небольшое умолчание о деталях. В этот момент дверь в ординаторскую распахнулась без стука. В проеме возник Корнелий Фомич Мышкин. Инквизитор выглядел взъерошенным, запыхавшимся, словно бежал сюда со всех ног с другого конца города. «Разумовский!» Он проигнорировал присутствие полиции и быстрым шагом направился прямо ко мне, тяжело дыша. «Ты цел?» В его голосе слышалось неподдельное беспокойство. Я внутренне это заметил. Значит, он рассматривает меня не просто как источник информации, а как ценный актив, который нужно беречь. «Я в полном порядке, господин инквизитор», — спокойно кивнул я. «А вот с лекарем Борисовой все гораздо интереснее. У меня есть для вас кое-что». Я достал из нагрудного кармана телефон. Вот она, неопровержимая улика. Теперь ей не отвертеться. А заодно и небольшой привет Мышкину, который так ее бездарно прошляпил. Я включил видеозапись. Мышкин и следователь склонились над экраном, и с каждой секундой их лица становились все мрачнее, темнее. Он видел все, как Борисова хвастается подменой анализов Шевченко, как признается в использовании магии забвения на лаборанте Стасике, как, наконец, с безумной ухмылкой выдвигает свою версию о том, что мы с Яной любовники. Каждое слово было отчетливо слышно. Когда же видео закончилось, инквизитор с такой силой хлопнул себя по колену, что звук получился как от выстрела. «Вот же зараза такая!» — выругался он сквозь зубы, и его лицо исказилось от досады. «Маленькая дрянь обвела меня вокруг пальца, значит. Я-то думал, она просто амбициозная карьеристка, а она...» «Господин инквизитор», — вмешался до этого молчавший следователь Громов, и в его голосе прозвучали стальные нотки. «Меня сейчас интересует больше другой вопрос. Откуда у простой ординаторши запрещенные магические артефакты? Эти штуки же под строжайшим контролем гильдии должны быть». Мышкин, раздраженный своим промахом и уязвленный тем, что его тычут носом в провал, мгновенно перешел в контратаку. «А вот это уже вопрос к вам, господин следователь», — язвительно парировал он, поворачиваясь к Воронову. «Инквизиция контролирует лицензированных магов, а полиция должна следить за нелегальным оборотом запрещенки на черном рынке. Где ваш хваленый контроль?» «Эй, полегче!» Следователь покраснел от возмущения. «Не наглей тут! Мы свою работу делаем!» «Да? И как же хорошо вы ее делаете, если артефакты стирания памяти и подавления воли свободно гуляют по городу и попадают в руки таким, как она!» «Хорошо же ты делал свою работу, Мышкин!» — съязвил Фырк. «Прохлопал Борисову под самым носом, а теперь и на других стрелки переводишь!» Я молча наблюдал, как два представителя конкурирующих ведомств готовы вцепиться друг другу в глотки. Что ж, типичная межведомственная грызня. Каждый пытается спихнуть ответственность на другого, чтобы прикрыть собственный провал. Идеальный момент, чтобы вмешаться и взять контроль. «Господа!» Мой спокойный ровный голос прозвучал в наступившей тишине неожиданно громко. «Может быть, стоит объединить усилия?» Дело лекаря Борисовой все равно придется вести совместно. Здесь и магические преступления, подсудные инквизиции, и покушение на убийство, а это уже, господин следователь, ваша епархия. Мышкин и Воронов осеклись и нехотя переглянулись. Они оба понимали, что я прав. Никто не хотел давать такое жирное дело конкурентам, но и в одиночку распутать его было бы нелегко. Инквизитор первым нарушил молчание. Он тяжело вздохнул, признавая мою правоту, и протянул руку следователю. «Корнилий Мышкин, следственный отдел инквизиции». «Следователь Громов, уголовный розыск». Полицейский с явной неохотой пожал протянутую руку. «Ладно, будем работать вместе». Итак, перемирие было заключено, но оно было хрупким, как первый лед. Уже через пару часов, когда наступило утро, Борисову увезли. Она пришла в себя, но молчала как рыба, только провожала каждого, кто входил, взглядом полным холодной концентрированной ненависти. Когда полицейская машина наконец-то скрылась за поворотом, увозя с собою главную проблему этой ночи, Мышкин подошел ко мне. Напряжение спало, и на его лице проступила глубокая усталость. «Это была моя ошибка», — тихо сказал он, глядя в темное окно, словно говорил сам с собой. «Надо было глубже под нее копать после того случая с Шевченко. А я ее недооценил. Думал, максимум, на что она способна, — это мелкие подлости ради карьеры». «Корнилий Фомич, ну, мы все ошибаемся», — я пожал плечами. «Главное, что ее поймали до того, как она успела закончить начатое». «Да, но...» Мышкин помялся, явно не решаясь озвучить главную тревогу. «Она ведь говорила про каких-то покровителей. На видео это отчетливо слышно. Как бы ее не отмазали. Вот это уже серьезнее», — согласился я. «Судя по ее уверенности и артефактам, у нее явно есть крыша, мощная и непробиваемая». «Постараюсь не допустить, чтобы ее выпустили», — твердо пообещал инквизитор. «Я лично буду вести ее дело. Но вот эти покровители... Как же они меня достали? То у Волкова и Сычева были, теперь вот у Борисовой. Такой маленький в сущности город, а в местной медицине столько...» Он резко оборвал себя на полуслове. Мы посмотрели друг на друга, и я увидел в его глазах то же самое озарение, которое в этот момент посетило меня. Разрозненные точки на карте внезапно соединились в одну уродливую фигуру. «Илья, ты думаешь о том же, о чем и я?» — почти шепотом спросил Мышкин. «Да, это не разные крыши», — сказал я, озвучивая нашу общую мысль. «Это одна и та же. Архивариус прикрывает и тех, и других». Мышкин медленно, почти торжественно кивнул. «Именно. Это он и есть. Похоже, он творит в медицине Мурома полный беспредел, расставляя своих людей на ключевые посты и снабжая их артефактами. И Борисова — это не конечная цель. Это всего лишь ниточка. Теперь надо через нее выйти на архивариуса. А Волков и Сычев, — спросил я, — они что-нибудь говорят? В том-то и дело, что нет. Мышкин нахмурился, и его лицо снова стало озабоченным. С тех пор, как их перевели в следственный изолятор гильдии, у них как-то с головой плохо стало. Многое забывают, путаются в датах, не помнят ключевых событий. Все думают, что они кривляются, симулируют деменцию, чтобы избежать наказания, но вот я начинаю сомневаться. Проблемы с памятью у двух ключевых свидетелей, появившиеся почти одновременно. Что ж, слишком удобно, чтобы быть совпадением. Магия или фармакология? Интересно, интересно, задумчиво произнес я. А может, можно с ними встретиться, осмотреть их? А что ты там хочешь увидеть? Мышкин с любопытством посмотрел на меня. Проверить, нет ли на них магического или лекарского воздействия. Стирание памяти — это ведь не только магия. Существуют препараты, которые могут вызвать стойкую ретроградную амнезию. Я бы мог это определить. Мышкин задумался. Я почти видел, как мысли крутятся в его голове, сталкиваясь и порождая новые идеи. Он был хорошим следователем, но мыслил категориями инквизиции. Мой чисто медицинский подход давал ему совершенно новый, неожиданный угол зрения. «Что ж, Илья, я постараюсь это устроить», — наконец сказал он, — «но не обещаю, что это будет быстро. Доступ в изолятор строго регламентирован». В этот момент в коридоре появился Шаповалов. Он выглядел собранным, как всегда, но в его глазах читалась тревога. Он явно был уже в курсе всего произошедшего. «Илья!» Он подошел к нам, проигнорировав Мышкина. «Как ты?» «Я в полном порядке, Игорь Степанович». «Мышкин!» Шаповалов повернулся к инквизитору, и его тон стал жестким и официальным. «Отпустите моего сотрудника! Ему нужен отдых после всего этого!» «Игорь Степанович, да я и так уже все выяснил, что мне нужно!» Кивнул Мышкин, не став пререкаться. «Мне, собственно говоря, пора уже ехать. Нужно лично заниматься Борисовой». Инквизитор коротко пожал мне руку и быстрым шагом направился к выходу. Мы с Шаповаловым остались одни в гулком коридоре. «А ну-ка пойдем», — сказал он тише. «Тебе нужно выпить кофе и рассказать мне все без утайки». В ординаторской уже собрались все. Фролов, Величко, Муравьев и даже Крылов. Судя по их возбужденным бледным лицам, новости разлетелись по больнице со скоростью лесного пожара. «Слушай, вся больница гудит!» — выпалил Пончик, как только мы вошли. «Говорят, Борисова чуть медсестру не убила. Прямо здесь, в ординаторской». «Все так и есть», — коротко подтвердил Шаповалов, проходя к кофеварке. «Илья вовремя вмешался». «Более того», — добавил я, глядя прямо на притихших ординаторов, — Борисова призналась, что это она подменила анализы пациента Шевченко. И она же стерла память лаборанту Стасику с помощью запрещенного артефакта. При этих словах Фролов побледнел, как полотно. Он схватился за голову и тихо застонал. «Боже, это же я! Я привел к ней Стасика!» «Что?» Шаповалов резко повернулся к нему, держа в руках дымящуюся чашку. «Она попросила меня, сказала, что хочет просто поговорить со Стасиком, убедить его!» — затараторил Фролов, и его голос срывался от паники. «Я думал, она просто хочет, чтобы он подтвердил, что она не меняла анализы. Я не знал, клянусь, не знал, что она собирается сделать. Она его, видимо, обольстила, а потом память стерла. Я должен пойти в полицию, признаться во всем!» «Да успокойся ты уже, суслик!» — прокомментировал Фырк. «Тоже мне преступник век нашелся!» «Стоп!» Я поднял руку, останавливая его истеричный поток слов. «Фролов, успокойся. Ты знал, зачем она на самом деле зовет Стасика? Знал про артефакт?» «Нет, не знал, не знал! Думал, она просто поговорит...» «Значит, ты ни в чем не виноват!» Властно отрезал Шаповалов, ставя чашку на стол. «А теперь прекрати панику! Ты стал жертвой ее манипуляции, не более того!» «Но я должен рассказать полиции. Я соучастник». «Слушай, рассказывай, если хочешь», — я пожал плечами, — «но это лишнее. Ты ни в чем не виноват. Борисова использовала тебя в темную. И твое признание ничего не изменит, кроме того, что выставишь себя просто идиотом». Фролов немного успокоился, хотя все еще выглядел убитым. Его трясло, но уже не так сильно. «Так...» Шаповалов властно хлопнул в ладоши, прерывая гнетущую тишину. «Господа, всем за работу. Хватит тут обсуждать. В больнице эпидемия, а вы тут сплетни собираете. А вот тебе, Илья...» — он снова обратился ко мне по-деловому — «положен выходной. Ты пережил достаточно для одного дня». Спорить я не стал, честно говоря, я чувствовал себя выжатым, как лимон. Ритуал связывания с Фырком отнял больше сил, чем я ожидал. Схватка с Борисовой, хоть была и короткая, истощила нервную систему до предела. Выходя из больницы, я глубоко вдохнул прохладный утренний воздух, пахнущий озоном после недавней грозы, и легким запахом сырой земли. Чувствовалось облегчение, но оно было горьким. «Дружище, слетай-ка, проверь Ашота», — мысленно позвал я Фырка, который до этого момента молча парил рядом со мной. «Как он там?» «Да, капитан!» Фамильяр исчез с молниеносной скоростью. Вернулся через минуту, появившись у меня прямо на плече. Его маленькие глазки-бусинки светились энергией. «Стабилен, изменений нет. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Крепкий мужик». «Ну, хоть что-то», — вздохнул я, продолжая брести по освещенной фонарями улице. Мы шли в тишине, я физически, Фырк порхал рядом, невидимый для всех остальных, кроме меня. «Нужно найти того, кто избил Ашота», — сказал я, озвучивая мысли, которые не давали мне покоя. «Вот этим я и займусь», — Фырк буквально подпрыгивал от восторга. «Я теперь могу летать по всему городу. Давно так не делал. Соскучился. И вообще, теперь я не привязан к больнице, привязан к тебе. А это куда интереснее». «Ну хорошо, хорошо», — я усмехнулся. Его энтузиазм был заразителен. «Начни-ка, пожалуй, с того района, где он торговал шавухой. Ну а дальше проследи за местными диаспорами». «Я воль!» — Фырк сделал в воздухе мертвую петлю от восторга. «Ну, наконец-то настоящее дело, а не эти ваши скучные диагнозы. Все, лечу!» Бурундук исчез, превратившись в невидимое пятнышко на фоне неба. А я побрел домой. Усталость накатывала тяжелыми свинцовыми волнами, угрожая сбить меня с ног. Каждый шаг требовал усилий. А дома меня встретила Вероника. Она уже не спала, ожидая моего возвращения. Едва я успел войти, как она бросилась ко мне с порога, обнимая крепко, почти до боли. «Илья, я уже все знаю, девочки-медсестры написали». Ее голос дрожал от волнения. Она обняла меня крепче, потом отстранилась, осматривая с ног до головы, словно проверяя целостность. «Ты точно в порядке, не ранен?» «Да нет, все хорошо, хорошо», — заверил я, чувствуя, как ее тепло разливается по телу, снимая часть напряжения. Просто бешено устал. Вероника решительно взяла меня за руку и, пресекая все мои возражения, потащила в спальню. «Спать немедленно! Ты еле на ногах стоишь!» Но в этом она была абсолютно права. В обычной ситуации после такого дежурства я бы терпел до ночи, чтобы не сбить режим сна. Но вот сейчас ритуал с Фырком высосал из меня слишком много энергии. Да и нервное напряжение от схватки с Борисовой, от пережитого стресса давало о себе знать. Честное слово, сопротивляться не было никаких сил, и тем более желания. Я лег на кровать и не заметил, как провалился в глубокий целительный сон. И последнее, что я помню, — это нежные руки Вероники, укрывающие меня теплым одеялом, и ее тихий вздох у моего виска. Мой личный, абсолютно надежный тыл. Алина Борисова сидела на жесткой холодной койке в камере предварительного заключения. Серые бетонные стены, казалось, медленно сжимались, выталкивая затхлый воздух. Маленькое зарешоченное окно под самым потолком пропускало лишь узкую пыльную полоску дневного света, которая бессильно растекалась по грязному полу. К казенной еде, серой безвкусной каше в алюминиевой миске, которую ей принесли час назад, она так и не притронулась. Конец. Это конец. Он меня не вытащит. Он избавится от меня, как от сломанного, скомпрометированного инструмента. Внезапно в коридоре загремели шаги, и тюремный замок лязгнул с противным, режущим слух скрежетом. В дверном проеме появился молодой полицейский, младший сержант, судя по погонам. Парень лет 25 с наглой, самодовольной ухмылкой на небритом лице. Это был не тюремщик, это был один из них. «Ну, чё, красавица?» Он прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди. «Готова поговорить?» Борисова медленно подняла на него холодный, ничего не выражающий взгляд. «О чем?» «Не прикидывайся дурочкой». Сержант лениво оттолкнулся от косяка и шагнул в камеру, прикрыв за собой тяжелую дверь. Атмосфера мгновенно стала еще более гнетущей. «Ты сама знаешь, какую информацию от тебя ждут. Старик хочет знать, что именно ты успела раздобыть». «Ничего я не раздобыла». Борисова отвернулась к стене, демонстрируя полное безразличие, хотя сердце у нее колотилось, как пойманная в клетку птица. «Да ладно!» Полицейский присел на корточки прямо перед ней, заглядывая в лицо. От него пахло дешевым табаком и властью. И про Разумовского ничего не нашла. «Про все наши дела в больнице». «Я не дура, чтобы топить себя еще глубже!» — процедила она. «Значит, нашла, успела». Удовлетворенно кивнул сержант. «Это хорошо, но старику нужна информация. А она есть теперь только у тебя». «Передам только лично ему», — отрезала Борисова, пытаясь перехватить инициативу. Псевдополицейский громко рассмеялся. «Ты че, совсем охренела?» Его голос стал жестким, ухмылка сползла с лица. «Не ты тут устанавливаешь правила игры, а он!» «Пусть вытаскивает меня отсюда!» Борисова вскочила с койки, в глазах ее сверкнула ярость отчаяния. «Я выполняла все его поручения, он обязан!» «Вряд ли, дорогуша!» Сержант медленно поднялся, покачав головой. «Ты облажалась, попалась, а старик не любит неудачников. Так что тебя ждет только смерть, несчастный случай в камере, или самоубийство от глубокого раскаяния. Варианты есть». Борисова побледнела. Волосы на ее голове буквально встали дыбом от ледяного ужаса. Она прекрасно знала, что это не пустые угрозы. Архивариус действительно мог организовать ее смерть прямо здесь, в следственном изоляторе. И никто бы даже не стал разбираться. Сержант, выполнив свою миссию, уже направился к выходу, когда она, собрав последние остатки воли, окликнула его. «Подожди!» Он обернулся, лениво приподняв бровь. «Чё, передумала?» «Думай, Алина, думай. У тебя есть только один козырь, один единственный. Разумовский». «А что если...» Борисова облизнула пересохшие губы, ее голос стал низким заговорщическим. «Что если есть девочка, которая знает больше положенного?»